Леонид Ангарин, неандерталец, книги 1-2, книга 1, долгая дорога, глава 1, пробуждение, спать было неудобно, Андрей попытался вытянуться, но ничего не получилось, кровать каким-то непостижимым способом укоротилась и ноги натолкнулись в преграду, тело так и осталось скрюченным, абсолютно темно и тихо, почти проснувшийся Андрей ощутил сильный запах полевых цветов. Кажется, их накидали на него вместо исчезнувшего одеяла. Но кто принес полевые цветы зимой в его одноместный гостиничный номер? Совсем уж причудливый сервис у этих французов. Странный сон. Андрею он категорически не нравился. Хорошо бы проснуться от звона будильника на смартфоне. В будние дни ровно в 6:30 утра он прилежно напоминал ему о необходимости идти на работу и начинать ежедневные утренние процедуры с умыванием, чисткой зубов и чашкой крепкого кофе для бодрости перед самым выходом на улицу, которую он обычно выпивал стоя, а после, первая за день сигарета, но он ведь в отпуске, а кто включает будильник в отпуске, когда хочется выспаться на год вперед, рука совсем занемела, но переворачиваться на другой бок Андрей не стал, пришел к выводу, что если во сне совершать какие-то действия, то он так и будет тянуться бесконечно, Андрей прикрыл глаза, в надежде поскорее уснуть и пробудиться уже на своей кровати. Ничего не вышло, по ощущениям прошло полчаса, а он все так же лежал в позе эмбриона с закрытыми глазами в какой-то узкой яме под ворохом цветов. Раз сон не заканчивается, то надо хотя бы освободить правую руку, которую он совсем перестал чувствовать. В этот момент пыльца от цветов попала в ноздри и Андрей громко чихнул. Звук от чихания вышел неожиданно громким и показался каким-то чужеродным. Послышалось слабое эхо. В меблированном гостиничном номере не могло быть эхо. Теперь попытка заснуть в своем же сне, чтобы проснуться на кровати, показалась ему глупой. Надо что-то крикнуть из того, что кричат в подобных случаях. Например, «Эй!» или «Есть здесь кто?» Но вместо привычных звуков горло выдало какую-то какофонию. «Эуо!» «Эуо!» ответило эхо из темноты. Андрей перевернулся на спину, поджав ноги в коленях, чтобы поместиться в своей короткой яме. Эуо, эуо. Андрею стало страшно. В этом странном месте язык напрочь отказывался проговорить простое предложение, выдавая вместо него непонятную тарабарщину. Может, он умер во сне и теперь в потустороннем мире. Возможно, так и выглядит загробный мир. Но разве в загробном мире можно отлежать руку? Или это чистилище? Хотя какое чистилище? Он же православный, а не католик. У православных нет чистилища. Его в детстве крестили по настоянию бабушки, когда родители еще были живы, и они все вместе жили в небольшом сибирском городе. Даже крестик есть на шее, с которым он никогда не расставался. Хотя Андрей религиозностью никогда не отличался, но сейчас ему захотелось подержать его в руках. Он попытался нащупать на шее цепочку, на котором он висел и замер. Ни цепочки, ни крестика его пальцы не обнаружили, зато нащупали бороду, которую он никогда раньше не носил. Разозлившись, сделал попытку привстать в своей яме и почувствовал удар по темени. Темнота. Второе пробуждение оказалось ничем не лучше первого. Сразу же в ноздри проник запах все тех же цветов, а значит, принципиально ничего в его положении не изменилось. Кровать все так же находится где-то в гостинице, а он в тесной яме. Единственное изменение – могла появиться шишка от выключившего его удара. Вздохнув, Андрей широко раскрыл глаза и сразу же заметил, что темнота не такая уж и абсолютная. Тусклый свет освещал ноги, согнутые в коленях, а в полуметре над головой находится каменный карниз. Так, так, оказывается, он не в яме, а в неглубоком каменном склепе с карнизом прямо над головой, простиравшимся на треть ее длины. Об него он и стукнулся при попытке встать в темноте. Еще эти цветы словно на могиле. Но почему она не прикрыта сверху каменной плитой, как это и положено могиле? Вопросов в голове крутилось много, но Андрею становилось все очевиднее, что ответов он, лежа в яме, не дождется. Надо вставать. Шурша цветочным ковром, устилавшим дно склепа, он выполз на четвереньках из своей каменной ямы и встал во весь рост. Цветы-то уже не первой свежести. Сорвали их как минимум дней 10 назад, успели подувянуть. Андрей оглянулся. Он находился в небольшой пещере продолговатой формы. Часть ее была освещена узким солнечным лучом, который шел откуда-то сверху. Свет попадал прямо в кости какого-то животного с большими козлиными рогами на черепе, которое, видимо, по неосторожности упало когда-то сверху и разбилось. Его могила с цветами, как и он сам, располагались на теневой стороне, а вот и прислоненная к стене пещеры корявая каменная плита, которой не успели накрыть его склеп. Интересно, почему не накрыли? Не то, чтобы он сильно этого хотел, тем не менее, странно не довести дело до конца. Сама могила показалась ему удивительно маленькой, понятно, почему он не мог выпрямить ноги, тем более при его росте в 186 сантиметров. Андрей устыдился своих мыслей про чистилище, все вокруг выглядело вполне себе материально, в голове крутился рой мыслей, что делать дальше, куда делась гостиница, и когда успела вырасти борода, еще вчера он был гладко выбрит, может это все-таки сон, но даже если это так, то он на редкость детализированный, вон даже пылинки видны в луче света и неровные острые сколы на каменной плите, и запах трав очень отчетливо пробивается в ноздри. Андрей обошел пещеру по периметру, ничего интересного он не нашел, на полу обнаружились продолговатые гладкие камни с острыми краями, которые он не стал трогать, все на том же месте валяются кости незадачливого козла, неровные шершавые стены, свод где-то наверху, если внутри пещеры нет ничего интересного, то может он найдет ответы наружу, в том, что выбраться удастся без проблем, он не сомневался. Принесли же его сюда каким-то способом и тяжелую плиту приволокли, даже если это сон, в чем он сомневался все больше, все в нем подчинялось законам материального мира. Свет в пещеру проникал уже не прямо, а бил наискосок в противоположную от него стену. Солнце продолжало свое извечное путешествие по небу, надо вылезать. В глубине души теплилась еще надежда, что это чья-то дурацкая шутка и наверху ждут, пока он выберется из пещеры, чтобы объявить об удачном розыгрыше. Но два факта противоречили этой оптимистичной версии. Во-первых, когда он уснул в гостинице, на дворе была зима, а полевые цветы в его склепе, судя по всему, были сорваны не ранее весны. И пусть во Франции зимы не такие уж и суровые, но цветы там, как и в России, растут в теплое время года. Получается, что его усыпили минимум на полгода, как раз и борода подросла, а потом закинули в склеп и ждут наверху, пока он вылезет. Бред, а не версия. И захочешь, не поверишь. Во-вторых, никто из его знакомых организовать подобное, да еще и за границей, просто не смог бы по причине отсутствия для этого возможностей. Чтобы украсть человека и долго держать его в искусственном сне, нужны значительные средства и сильный мотив. Так сильно он вроде никому не насолил. Версию про вмешательство спецслужб или инопланетян он отверг сразу. Кому мог понадобиться менеджер по продажам Андрей Кузнецов из фирмы «Унипласт»? Неужели для того, чтобы узнать количество произведенных его конторой пластиковых окон и дверей за третий квартал текущего года? Да он и сам бы с удовольствием им это рассказал. Путь наверх оказался неожиданно сложным. Поднимался, цепляясь за выступы в стене и проросшие корни деревьев. Вроде и не так высоко, но стены почти отвесные. Неведомые похитители, видимо, использовали длинную лестницу или альпинистское оборудование, когда спускали его в пещеру. Наконец, голова оказалась совсем рядом с выходом, вытянутые руки нащупали край и броском тела наверх выбрался наружу. Андрей отстранено сидел на сером валуне на вершине каменистого холма, поросшего редким кустарником. Когда глаза привыкли к солнечному свету, он наконец-то смог рассмотреть себя и теперь не знал, что и делать. Он, это был не он. Дело даже не в том, что у него выросла рыжая борода лопатой и на голове космы такого же солнечного цвета. Просто в этом теле не было ничего от привычного Андрея Кузнецова, 186 сантиметров роста немного уменьшились, руки стали короче и толще, ладонью с толстыми пальцами он смог бы при желании без проблем поднять с пола баскетбольный мяч, настолько они стали больше, стопы ног расширились под стать ладоням. «Зеркало бы сюда», — подумал Андрей, — «может, еще что угляжу». Интересно, что там осталось от лица. Он привстал на валуне и начал щупать голову своими сардельками, в которые превратились пальцы. Так, лоб стал больше и какой-то покатый, над глазами образовался едва заметный небольшой валик, нос стал немного шире, а затылок под волосами закругленнее. Сама голова показалась какой-то большой и вытянутой. А что с телом? Изначально сухопарое и длинное у менеджера по продажам, теперь оно стало шире раза в полтора. Хорошо еще, что цвет кожи остался, какой и был, белым и шерсти не появилось. Это обстоятельство почему-то обрадовало. Андрей распахнул на груди кожаные тряпки. Привычной с детства большой родинки на груди не было, зато сама грудь напоминала надутую бочку из крепких мышц. Такой она бывает у борцов греко-римского стиля или атлетов из глянцевых журналов. Глаза оказались закругленными, а непривычной формы приплюснутого прямоугольника. Просунул пальцы в рот. Здесь вроде все по-прежнему, зубы как зубы. Правда, пломбы исчезли, а за зубом мудрости почему-то оказалось пустое пространство. Что касается подбородка, то под бородой он показался каким-то маленьким. Неужели похитители провели над ним какие-то запрещенные медицинские эксперименты, например, по генной инженерии? Наверное, это была секта сумасшедших генетиков, которым непременно надо было вырастить в пробирке суперчеловека. Потом они увидели результат, испугались ответственности и забросили его в эту пещеру. Хорошо хоть не убили, гуманисты чертовы, а ведь могли бы просто по голове чем-то тяжелым и все, концы в воду. Он видел такие сюжеты в разных фильмах, смотреть было интересно, но почему для практического воплощения выбрали именно его? Может потому, что он живет один, кто его будет искать, да еще в Европе. Родители давно умерли в автокатастрофе. Воспитавшая его бабушка скончалась в позапрошлом году от старости. Остальные родственники после того, как он переехал в Москву только на день рождения и могут позвонить, и то не каждый год. На фирме уволят за прогулы и все, никто и не вспомнит, что был такой человек, Андрей Кузнецов. Кто знает, сколько таких пропавших без вести лежит сейчас в укромных безлюдных местечках в сырой земле по всему миру. Адр-каза-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин-ин русские слова новому горлу явно давались с трудом. Ну ладно, попробуем еще. Андрэгзнццав. Немного лучше, но язык во рту с трудом проговаривал гласные. Опыты похитителей явно дали сбой. Суперчеловеком тут и не пахло. Скорее получился какой-то пятикантроп. Последнее сравнение зацепило какие-то шестеренки у него в мозгу, результатом работы которых получилась следующая логическая цепочка. Может, он жертва не садистов, генетиков, а шизанутых физиков, которые каким-то образом перенесли его сознание в ископаемого бедолагу. Только где они его взяли? Машину времени изобрели, потом украли кого-то в каменном веке, чтобы пересадить в него сознание Андрея в настоящем. Или наоборот, его сознание перенесли в прошлое и оно попало в эту большую голову. Окончательно запутавшись в версиях произошедшей коллизии, бывший уже менеджер по продажам пластиковых изделий решил отложить решение этой загадки на потом. А пока подождать на месте, вдруг все разрешится само собой с появлением на его холме хоть кого-то, кто сможет внятно объяснить, что, собственно говоря, он тут делает. Андрей кружил по вершине холма, не зная, что предпринять дальше. Тысячу раз он проклял себя за то, что решил вчера по дороге на Ла-Рошель переночевать в маленьком городке. Устал за рулем взятой на прокат машины, видите ли. Еще больше ругал себя за то, что согласился взять неиспользованный за год работы отпуск в декабре, а уж решение посмотреть, как отмечают католическое Рождество во французской провинции, сейчас выглядело верхом безрассудства. Парижа ему мало показалось. Эстет нашелся. Слишком большой и космополитичный мегаполис, многолюдностью похожий на Москву. Неинтересно. Захотелось ему посмотреть старую добрую провинциальную Францию Атлантического побережья. Ну вот, посмотрел. Время шло, солнце скоро должно было зайти за небольшую горку, а на месте его нахождения так никто и не появился. Ни генетики, садисты, ни физики, ни местные жители, ни даже зеленые человечки. Он и последним был бы сейчас рад. Хотелось есть, а еще больше пить. Обзор с холма ничего не прояснил. Далеко на юго-западе виднелась гряда невысоких гор, поросших лесом, а по направлению на север и восток тянулись холмы. Местность ничем не похожая на ухоженные пейзажи Приморской Шаранты, где он и заснул вчера в гостинице небольшого сонного городка. В этом населенном пункте он пересек по мосту реку, которую местные называли Шарантой, а здесь он ее не видел, значит, он точно не там, где уснул в гостинице. После некоторого колебания он решился спуститься с холма, чтобы поискать воду. Надо бы найти ее до заката, а с рассветом, если никто не придет, идти искать людей. Только бы они его за эти не приняли при встрече, что неудивительно в таких-то вонючих обмотках и странном обличье. Далеко Андрей не отходил, боялся потеряться в надвигающихся сумерках. Холм с пещерой казались ему сейчас самым безопасным местом в этом странном месте. В результате часового хождения в окрестностях холма в небольшом боковом овраге нашелся ручеек. Ну, как ручеек, скорее это была мокрая земля на склоне оврага. Чтобы добыть воду, Андрею пришлось вырыть руками небольшую ямку в глине, выложить ее дно плоскими камнями, а потом с нетерпением ждать, пока в ней соберется достаточное количество мутноватой влаги для питья. Назад он возвратился уже в темноте. Ночь он провел, сидя на своем валуне. Мысль вернуться в пещеру и поспать в своем склепе на ковре из засохших цветов его не прельстила. Андрей живо представил, как срывается в темноте вниз, и его изломанное тело лежит на полу рядом с козлиными рогами. Воображение нарисовало, что будет дальше. Пройдет несколько веков, и нашедший случайно их скелеты бородатый палеонтолог в круглых очках будет сердито бурчать под нос, пытаясь рассортировать перемешавшиеся кости. Картина была настолько яркой, что он даже хихикнул, а потом задумался над своей реакцией. Таким бурным воображением и эмоциональностью продавец пластиковых дверей и окон раньше не отличался, да и обстановка вроде бы не располагала к веселью. Поразмыслив, пришел к выводу, что это, видимо, побочная реакция его тела на произошедшие с ним метаморфозы. Еще бы, очутиться в непонятном организме, то ли своем, то ли чужом. Это какой стресс он получил. Хорошо, что не свихнулся, а мог бы сидеть на этом большом камне, мычать и пускать слюни. В путь Андрей двинулся только через 2 часа после рассвета. Сначала долго смотрел во все стороны со своего большого камня, выбирая маршрут для движения. В итоге решил двигаться на северо-восток. В этом направлении холмы вроде бы становились ниже, а значит, теоретические шансов натолкнуться на какое-то поселение больше. Не в горы же идти босиком. Еще час он никак не мог решиться покинуть холм, тянул время, надеясь, что вот-вот кто-то все-таки объявится, все объяснит, и ничего предпринимать не придется, пока бурчащий живот не намекнул, что если он не хочет здесь помереть с голоду, то придется что-то делать. Напоследок он наведался к роднику во враге, вода в котором за ночь очистилась от глины и стала почти прозрачной. Воду он пил с запасом, сколько поместится в животе, ведь фляжки или на худой конец пластиковой бутылки, чтобы набрать ее в дорогу, у него по понятным причинам не было. Солнце стояло в зените, а Андрей отдыхал в тени кривоватой белой березы. Он успел пройти не торопясь около 5 километров, стараясь двигаться ложбинами между холмами, не отходя далеко от намеченной линии на северо-восток, когда решил переждать самое жаркое время дня. Его мучила неопределенность собственного местонахождения. Если бы кто-то ткнул пальцем в карту и сказал, что он находится там-то, то ему было бы намного легче. Появилась бы цель добраться до географического пункта, где он точно встретит людей, а там разобрался бы. Мысль, что он находится там же, где и уснул в гостинице, во Франции, он опять отверг. Окружающий пейзаж напоминал Канаду или Финляндию, но отнюдь не Францию. Переждав час, двинулся дальше. Рядом время от времени с шумом взлетали довольно крупные птицы, но он даже не пытался подбить их камнем. Менеджер по продажам сомневался, что не имея ни ножа, ни зажигалки, сможет приготовить еду. Андрей пожалел, что не взял с собой плоские камни с острыми краями из пещеры. Распотрошить пернатую добычу в случае крайней нужды таким камнем представлялось вполне себе возможным. Еще через пару часов он вышел из холмистой местности и очутился на равнине. Кругом была высоченная трава. Местами она напоминала сплошной ковер высотой до 2 метра с метелками на вершине, а иногда образовывала большие пучки с грубыми стеблями. Из-за ее высоты было плохо видно окружающую местность, и Андрей время от времени подпрыгивал, чтобы увидеть хоть что-то. Он все так же упрямо шел на северо-восток, хотя и понимал, что выйти к какому-то городку или деревушке ему вряд ли суждено. Ну, не было в современном мире такого пейзажа, да еще расположенного так далеко от людских поселений. Где на родной планете такое пышное северное разнотравье? Если бы он находился на севере Канады или Финляндии, то кругом расстилалась бы тайга, тундра с ягелем, или другим мхом из тех, что едят северные олени в полярную ночь. А здесь была какая-то саванна в умеренном климате, причем густонаселенная. До него постоянно доносились звуки обитателей этого царства травы. То приглушенное мычание, то какой-то писк, откуда-то издалека ветер донес непонятный рев. Этот концерт дополняло чириканье птиц, не замолкающих ни на секунду. Он чуть не упал в реку с невысокого берега. Вот только что повсюду была уже доставшая его трава, сквозь которую он с трудом продирался, а тут откуда-то сразу взялся обрыв. Хорошо успел зацепиться за невысокую иву, которая росла почти у самой воды. Это была Шаранта, а стоял он на том самом месте, где в будущем будет построен город с уютной гостиницей. Понимание этого пришло к Андрею как-то сразу и окончательно. Если бы кто-то спросил, почему он так решил, то внятного ответа он дать бы не смог. Просто понял и все. Он все-таки во Франции, но не современный. Теперь уж точно не выпить ему горячего вина на рождественском рынке в Ла Рошелле и не полюбоваться елкой на главной площади города из трех мушкетеров, поскольку до той Ла Рошелле еще тысячи и тысячи лет. Хотя до того места, где он когда-то будет построен, можно дойти за неделю, другую, не спеша передвигаясь вдоль реки прогулочным шагом. Значит, все-таки это физики, шизики, а не генетики, садисты. Подсадили его сознание в голову местного жителя. А его самого куда дели? Не мог же он исчезнуть без остатка? Никаких следов чужих воспоминаний у себя в голове он обнаружить не смог. Может, это и к лучшему, так и до раздвоения личности недалеко. Неужели бедный Пятикантроп теперь в теле менеджера по продажам? Не мог же он исчезнуть без остатка? Природа не терпит пустоты. Андрей ему даже посочувствовал, в случае, если и в самом деле произошел обмен телами. Как бы он ни свихнулся от футуршока там, в будущем, от осознания того, что он все-таки находится там же, где и был, во Франции, Андрей, как ни странно, испытал чувство облегчения. Появилась хоть какая-то определенность, та точка на карте, к которой он мог себя привязать. Некоторые неувязки, правда, возникли со временем нахождения этой самой точки. В Европе наблюдаемый им ландшафт должен бы приходиться на ледниковый период. В то же время солнце припекало вполне себе ощутимо. Почти июль в средней полосе России 21 века. Если увидит мамонтов, больших оленей или лохматых носорогов, тогда точно в ледниковый период угодил. Эти животные в другое время и не жили. Это еще ничего, спасибо, что не к динозаврам отправили. Приободрив себя этой оптимистичной мыслью, Андрей решил начать свою осознанную жизнь в первобытном обществе с обретения орудий труда. А то в каменном веке без дубинки в руках как-то небезопасно, и гарпун бы не помещал, раз уж он у реки стоит, а то он стал уже задумываться, что и сырая птица не так уж и плоха на вкус. Сначала хотел оторвать ровный толстый сук ивы, который планировал использовать в качестве дубинки, но, увы, без топора сделать это оказалось не так легко. Сук гнулся во все стороны, но отрываться от ствола или ломаться не захотел даже тогда, когда он повис на нем всем своим телом. Решив, что от такой мягкой палки никакого толку все равно не будет, Андрей пошел вниз по течению реки, надеясь найти подходящий для его цели топляк. Что-то похожее на дубинку нашлось на каменистой отмели чуть дальше по течению древней Шаранты. Река здесь делала небольшой поворот, на котором скопилась куча принесенной водой ветвей. Конечно, настоящий человек каменного века вряд ли польстился бы на кривоватую палку, немного утолщающуюся к концу, но Андрею было не до эстетства. А вот с гарпуном возникли проблемы, видимо, ветки местных деревьев из принципа отказывались расти прямо. Решил обойтись без него, зайти по колено в реку и попытаться поймать рыбу руками. Рыбы вроде бы здесь водилось много, он чувствовал, как она касается его ног, проскакивая мимо, но в руки она не хотела идти категорически. Ему повезло, когда он совсем уже отчаялся. Глупая рыба сама влезла к нему в ладони, он не пытался ее поймать, а просто выкинул на отмель. Серебристая добыча сантиметров 80 в длину высоко запрыгала по камням, все ближе подбираясь к воде. С воплем он прыгнул на нее, стал суетливо искать дубинку, чтобы оглушить, и не найдя ее просто стукнул камнем по голове и оттащил подальше от берега. Судя по куче красной икры из брюха, он поймал лосось, который шел на нерест. Андрей еще раз с сожалением вспомнил острые камни из пещеры. С их помощью он распотрошил бы ее гораздо быстрее. А так пришлось использовать небольшой серый камень с отмели, расколовшийся в виде треугольника, который он заточил узким концом об небольшой булыжник. Икру он проглотил сразу же, а есть рыбу сырой не хотелось. Необходим костер, тем более скоро вечер, а искать убежище уже поздно. С костром оно как-то безопаснее и уютнее. Вроде делал все правильно, так, как показывали в реалити-шоу по телевизору, где всякие известные личности пытались выжить на необитаемом острове или других непригодных для жизни местах. Собрал сухую траву, положил ее на кору стопляка, нашел сухую палочку и начал быстро ее вертеть в ладонях. Первая попытка добыть огонь не удалась. Прошло полчаса, дымок иногда появлялся, пару раз даже углядел красные точки угольков на траве, а костер все никак не хотел разгораться. Может, трава была недостаточно сухой, или кора не та. Хорошо, что руки Пятикантропа были настолько грубые, На своих настоящих он бы давно содрал кожу с ладоней. Немного передохнув, снова начал крутить палочку как можно быстрее. Наконец дымок стал вроде как погуще. Андрей встал на колени и стал дуть на красные точки со всей силы. Получилось, появился маленький язычок пламени, который он бережно подпитывал тоненькими сухими палочками, а когда разгорелся, то в дело пошел толстый топляк. Глава вторая. Дыр-быр. Блаженство. Рыба оказалась удивительно вкусной даже без соли и приправ. Андрей обмазал ее толстым слоем глины и завалил углями. Через полчаса выкатил из костра и теперь ел, ел и ел, пока от тушки не остались только хребет и очищенная от мяса голова. Живот округлился, и совершенно не хотелось двигаться. С трудом заставил себя собрать большую кучу дров на ночь, благо река после весенних паводков оставила их на отмели достаточное количество. Ночь прошла спокойно. Ложе, которое он соорудил из сорванной высокой травы с метелками, вышло вполне себе уютным. А уж если сравнить с предыдущей ночью, которую он провел на валуне, то нынешнее его положение было не в пример лучше. Прогрессируем потихоньку. Второй день здесь, а уже и костер без зажигалки разжег, и добычу поймал, скоро начнет цивилизацию строить, поерничал Андрей над собой, перед тем как окончательно уснуть. Утро вышло спокойным. Проснулся он от птичьего концерта. Птахи, кажется, торопились сообщить ему, что солнце вот-вот покажется из-за горизонта и пора вставать. От костра остались только теплые угли. На всякий случай раздул его снова, очень уж тяжело он ему вчера дался. Не хотелось снова вертеть эту проклятую палочку. Эх, еще бы чашку кофе и сигарету, и можно быть готовым к новым подвигам. Мамонта там поймать или на худой конец мохнатого носорога. По утренней привычке он сначала умылся, а затем попытался на речной глади увидеть, наконец, свой облик. Видно было плохо, в грязноватой воде выделялась борода, нос с горбинкой да глаза. Надо будет найти чистый ручей, чтобы разглядеть себя лучше, а перед тем сбрить эту надоевшую бороду. На первый взгляд выглядел он вполне себе человек человеком. Не красавец, конечно, но и не обезьяноподобное существо, какие он видел по телевизору, когда в новостях, рассказывая о сенсационной находке учеными костей очередного самого древнего человека в Африке, для удобства зрителей демонстрировали иллюстрации, на которых отображался примерный облик откопанного Адама или Евы. Те походили скорее на небольших горилл. С сожалением посмотрев на еще красные угли костра, кровати с травы, взвалив на плечо свою дубинку, Андрей двинулся дальше вдоль реки. Жалко было оставлять нажитое хозяйство, даже такое убогое. Но не оставаться же вечно на отмели, чтобы ловить рыбу и запекать ее в углях. Рано или поздно он привлечет внимание проходящего мимо по своим делам пещерного мишки и все, был Андрей и нет его. Кривой палкой от такого противника он не отобьется. Трава у берега была не такой высокой, идти стало легче. Единственное, что мешало, так это отсутствие обуви. Вытянув очередную колючку из пятки, Андрей пообещал себе, что как только представится возможность, так сразу изобретет лапти. Андрэгзнццаф, напевал он на ходу. Может, после такой тренировки язык научится артикулировать звуки как положено. Поскольку торопиться было некуда, он вертел во все стороны своей рыжей головой. Кажется, в этом теле он видел лучше, чем раньше. Не зря у него такие большие глаза. Нюх вроде как остался какой и был, во всяком случае, ничего необычного он не почувствовал, обычные запахи летней степи. Солнце начало припекать, захотелось полежать в тени дерева, но кругом была одна трава, даже ивняк у берега исчез. Это было странно, вроде бы при таком теплом климате здесь должны были вырасти густые леса. Может, зимы здесь очень суровые? Ветер донес издалека рев, похожий на слоновий. Андрей остановился, пытаясь определить, откуда идет звук, затем пошел в том направлении. Наверное, это было не совсем благоразумно, но очень уж хотелось увидеть, кто его издает. Далеко идти не пришлось. Прямо к нему направлялся где-то с десяток живых мохнатых холмиков. Андрей охватил восторг. Вот они, мамонты, а он единственный человек за последние 10 тысяч лет, который видит вживую могучих зверей. Их было целое стадо. Огромные самцы и самки поменьше, возле которых крутились мамонтята. Судя по всему, они направлялись к реке на водопой. Когда до гигантов осталось метров 300, его охватила паника. Надо убираться с их дороги, еще заподозрит, что этот мелкий двуногий хочет нанести вред мамонтенку, потом мокрого места не останется, затопчут или на бивень нанижут. Андрей со всех ног бежал прочь от реки. Несся он удивительно быстро. Это тело было телом спринтера. Не всякий чемпион 21 века смог бы его догнать. А может, это впрыск адреналина от страха? Так он бежал, постепенно снижая скорость по мере отдаления от так и не заметивших его мамонтов, пока не уперся во враг, густо поросший самым настоящим лесом. Понятно теперь, кто деревьям не дает расти в степи, их пожирают вместе с травой огромные северные слоны, а во враг они спуститься не могут, поэтому тут и вырос нормальный лес. Цепляясь за стволы деревьев, он спустился по почти отвесному склону. Овраг оказался вовсе даже не оврагом, а скорее частью долины с крутыми скальными стенами высотой до 30 метров. Видимо, ее сотворил ледник, когда-то слезнувший своей тяжестью мягкие породы, спускаясь к морю с центрального массива, остались только крепкие скалы. Под дну тек большой ручей, который, судя по всему, направлялся в сторону реки. Куда еще? Андрей отдышался прямо у воды на небольшой поляне, поросшей травой. Это место было лучшим за два дня его пребывания в этом мире. Поляна была прикрыта со всех сторон скалами, получился небольшой каньон с полкилометра в длину и примерно метров 200 в ширину. Крупный зверь сюда не пролезет, разве что сорвется по неосторожности с крутого склона. Судя по разбросанным костякам животных, это было не таким уж и редким событием. Плюс еще чистая вода и много деревьев. Найти бы здесь неглубокую пещерку, на которую никто не претендует, и можно остановиться надолго. Уж до того момента, пока он снова не попадет в свое тело, уж точно. Не могла же сила, которая сюда его забросила, совсем забыть о нем. Выходит, самое разумное — это сидеть здесь и ждать обратного обмена. А лишние приключения могут привести к тому, что до момента, когда его сознание решат вернуть в настоящее тело, он не доживет. Решено, он обоснуется здесь, а за едой будет спускаться к большой реке, где много рыбы. Только надо сделать корзину из прутьев, а то руками много не наловишь. Второй раз такой глупый лосось, который сам лезет в руки, может и не попасться. Правда, чтобы дойти до большой реки, придется пролезть через скалу, перекрывающую движение ручья. Вода исчезала у основания, по всей видимости, найдя себе дорогу прямо под ней. Чтобы сделать корзину, он потратил весь оставшийся световой день. Очень помогла растущая у самого ручья небольшая ива, с которой он обрубил кое-как острием разломанного камня большую кучу ветвей. Получилось нечто некрасивое и ненадежное на вид, несмотря на то, что для крепости конструкции несколько раз обмотал корзину гибкими ветвями. Ничего, главное, чтобы сразу не развалилось под напором течения реки, а там видно будет. Костер разжечь не успел, так и уснул на оставшихся от очищенных ветвей листьях ивы. Утро привычно началось с птичьего концерта. Все, солнце где-то наверху уже появилось из-за горизонта, пора идти рыбалку. Тем более прошло больше суток после того, как он съел лосося и живот стал нехорошо урчать. Корзина ужасно мешала при подъеме на перекрывающую ручей скалу. Еще и дубинка эта. Спуск с обратной стороны оказался еще круче. Дубинку он сразу сбросил с гребня скалы на землю, а корзину побоялся, вдруг поломается. Так и держал ее на вытянутой руке, пока другой цеплялся за неровности в камне, сползая потихоньку вниз. Надо бы лестницу как-нибудь сделать, не делая это каждый раз изображать из себя Тарзана. С другой стороны скалы ручей продолжил свой путь и соединился с речкой побольше, которая текла по основной части этого странного ущелья. Наверное, когда-то рухнувшая скала перегородила выход из небольшого тупикового рукава, и получился закрытый каньон. Мурлыкая под нос песенку про Андрракузнцва, он отправился вниз по руслу, надеясь быстро дойти до большой реки. Времени на это ушло гораздо больше, чем он предполагал. Почти полчаса он петлял вместе речкой, пока не обнаружил, что у самого выхода из ущелья, прежде чем соединиться с рекой, она образовывает большое проточное озеро, берега которого поросли невысоким лесом. Успеет еще его осмотреть, а сначала надо поймать рыбу. А красотами местного пейзажа полюбуется в следующий раз, на сытый желудок. До момента, когда дно его самодельной верши оторвалось, он успел поймать три рыбы. Четвертая, попав в его ловушку, просто пробила ее насквозь. Рыбалка оказалась неожиданно успешной даже с помощью такого примитивного приспособления. Видимо, любители рыбы в этом времени еще не появились и не успели опустошить европейские реки. А может, на его счастье пришло время нереста, и вверх по течению упер косяк лосося. Как бы то ни было, еда у него теперь была. Оттащив добычу на берег озера, Андрей, лежа на траве, набирался сил на обратную дорогу. Судя по положению солнца, до полудня было еще далеко, торопиться ему точно некуда, а потому решил все-таки осмотреть окрестности озера. Но сначала починил свою корзину, уложил в нее рыбу и подвесил на ближайшее дерево. Эх, не догадался сразу лямки приделать к корзине, получился бы рюкзак, посетовал он на свое тугодумство. Надо бы еще ветвей нарубить для улучшения конструкции. Берег озера, густо поросший ивой и небольшими березками, был причудливо изрезан. Вода местами глубоко вдавалась в берег, образуя живописные заводи. Андрей расслабился, поэтому, когда услышал какие-то крики, то не сразу и сообразил, что это людские голоса. Первым порывом было бежать назад к оставленной корзине, а затем со всех ног к своему убежищу. Потом передумал, он достаточно наследил на берегу, если это в самом деле первобытные охотники, то найдут они его без труда и устроят на сестре рыбалки засаду. Рано или поздно он в очередной раз спустится сюда за рыбой, и все, берите его тепленьким вместе с корзиной. Поэтому он решил проследить за развитием событий, спрятавшись в кустах, дождаться, когда люди уйдут, и убрать, насколько это возможно, следы своего пребывания на берегу озера. Остолоп большеголовый мог бы догадаться, что место, где растет лес, здесь большая редкость, и посетители наверняка будут, поругал он себя. Надо же им свои палки, копалки из чего-то мастерить. Тональность криков изменилась. Если бы с такой интонацией кричали в его время, то он подумал бы, что происходит драка не на жизнь, а на смерть. Но здесь он не был так уверен, может, в этом времени принято так громко общаться. Среди воплей выделился визг, который он определил как женский. Здесь Андрей уже не утерпел и решил подобраться поближе. Действие происходило на поляне у озера и, судя по всему, первобытная трагедия шла к завершению. Во всяком случае, на траве лежали два коренастых тела, из которых торчали какие-то деревяшки, а над ними склонилась женская фигура со светлыми волосами и кричала высоким голосом. В метрах 30 от них стояли победители, 4 человека с темноватой кожей. У двоих из них в руках были непонятные предметы, а остальные трясли над головой короткими копьями и что-то кричали. Насколько он мог судить, триумфаторы были самыми обыкновенными людьми, правда, внешностью похожие на аборигенов Австралии или совсем уж почерневших от солнца индусов, но не на европейцев. Подобраться поближе, чтобы рассмотреть их лучше, он не решился, вдруг заметит. В его планы знакомства с местными не входило, а рыцарский порыв спасти девушку он подавил в зародыше, тем более с его самодельной дубинкой против копья шансов у него, считай, что и нет. Андрей уполз подальше от поля битвы и залез на дерево. Там и просидел, пока крики не затихли, для верности прождал еще немного и отправился к своей корзине. Его спасло то, что впечатленный увиденным он стал очень осторожным и вернулся на место своей рыболовной стоянки другой дорогой. Он потерял много времени, пока обходил по дуге берег озера, но это себя оправдало. Наивный, он думал, его оставит в покое, как же. Под его деревом лежала связанная женская фигура, рядом с которой валялась корзина с рыбой, а по направлению, в котором он отправился на прогулку, за большим камнем стоял замерший дикарь с копьем. Ждет, скотина, пока он вернется. Но почему он один? Может, это была охотничья партия, одного отправили домой с добычей, а остальные дальше пошли зверя бить. Но что делать? Уйти? Так он может здесь долго стоять, тем более так удачно повернулся спиной. Дубинка из топляка, которую он таскал с собой уже 2 дня, сухо треснула, ударившись об макушку противника, после чего развалилась на 2 части. Темнокожий покачнулся и упал на землю. Андрей стоял рядом с оглушенным врагом и никак не мог заставить себя взять камень с земли и опустить его на череп темнокожего. Связанная женщина верещала под деревом, а он так и стоял болванчиком. Наверное, он проломил ему череп, можно и не добивать, успокоил он себя и пошел развязывать женщину. Как только он освободил ее от пут, которые, судя по всему, были сделаны из нарезанных полос кожи, она прыжками помчалась к уже поверженному врагу, раздался треск ломаемого камнем черепа. Андрей Кузнецов, поздоровался Андрей, и протянул руку. Надо же было как-то представиться, а ничего умнее он не придумал. Дыр-быр-дыр. Женщина что-то говорила, хватала его протянутую для приветствия руку, куда-то тянула, а он не мог взять в толк, чего хочет белобрысая, пока она не подхватила лежащее тело за подмышки и не поволокла в сторону большой реки. Все правильно, концы в воду, соображает первобытная. Столько веков прошло, А ничего в мире не поменялось. Нет тела, нет дела. Дыр-быр, дыр, перешла белобрысая на крик. Андрей очнулся и бросился ей на помощь. На пару они быстро доволокли труп до реки и бросили в воду. Наверное, преступники из них были так себе, потому что его тут же прибило обратно к берегу. Проклиная все на свете, Андрей потащил его к середине реки, где тот наконец уплыл вниз по течению. Надо было камень к нему привязать и бросить в реку, пришла в голову запоздалая мысль. Столько раз видел такой способ замести следы в криминальных фильмах, а сейчас не сообразил. От ушедшего на дно противника Андрею досталось копье с каменным наконечником, деревянный жолоб непонятного предназначения, несколько дротиков с наконечниками из кремня и нож из того же материала с деревянной рукоятью. Пока Андрей с восторгом осматривал трофей, дыр-быр ходила вокруг него, что-то говорила, всплескивала руками, всхлипывала, в общем, вела себя, как и положено вести себя женщине в стрессовой ситуации. Жалко, он не понимал, что она говорит, может, и узнал бы что-то полезное. «Иди домой, ты свободна, да иди же ты, дыр-быр-дыр». Спасенная им молодая женщина оказалась на редкость приставучей и не желала пользоваться вновь появившейся свободой. Стоило ему двинуться загруженным всем появившимся скарбом в долину, как она пошла следом. Он останавливался, и она стояла как вкопанная, только смотрит своими округлыми голубыми глазами, сопит в нос с горбинкой и беспрерывно что-то говорит. «Ну, хочешь со мной, так идем». Вручил ей корзину с рыбой и дротики, у себя оставил копье, нож и странный деревянный жолоб, с предназначением которого он еще не разобрался, и пошли в каньон. Дыр-быр что-то бурчало за спиной, но не отставала, а спустя некоторое время и вовсе затихла. Дыр-быр странно смотрела на его потуги добыть огонь трением. Распотрошенная трофейным ножом рыба давно уже ждала своего часа в глиняном коконе, а огонь все не занимался. Наконец ей надоел этот спектакль, она взяла нож и стукнула им наискосок по подобранному у ручья серому камню. Посыпались искры, еще несколько ударов и собранные в кучку сухой мох и трава задымили. «Спасибо, дыр-быр», в ответ раздалось фырканье. Они съели две рыбы и теперь лениво лежали у костра. Андрей рассматривал спасенную им женщину. Определенно, они были похожи друг на друга, у обоих был белый цвет кожи, вытянутая форма головы, небольшие подбородки, носы с горбинкой. Правда, фигура у нее была не такая массивная, как у него, но так она женщина, им положено быть изящными. Андрей даже нашел ее симпатичной, еще бы одеть на нее нормальную одежду вместо кожаных тряпок, вымыть волосы шампунем, и получилась бы красивая девушка. Андрея смущало одно обстоятельство, убитый ими темнокожий на современных ему людей был похож гораздо больше, чем он или дыр-быр. Еще в школе он видел в кабинете биологии рисунок, отображающую человеческую эволюцию. Художник нарисовал, как постепенно из обезьяны получался человек. Сначала обезьяна, потом двуногий похожий на обезьяну, затем какой-то почти человек, ну и в конце гордо выпрямившийся разумный. Но он всегда думал, что процесс проходил линейно, а тут выходило, что кто-то вырвался вперед, как темнокожие, а кое-кто, как он или дыр-быр, не успел на поезд эволюции и остался на обочине прогресса. То есть они и есть эти почти люди с картины. Правда, в отличие от картины, осанка у него была даже более прямой, чем у обычного человека. Наверное, особенности строения грудной клетки, не иначе. Получается, теперь существует два вида людей, разве такое возможно? Почему бы и нет, есть ведь собаки и волки, были слоны и мамонты. Только он думал, что люди всегда были одного вида, этот самый человек разумный, который постепенно развился из обезьяны. Андрей решил, что он попал в тело неандертальца, про других древних людей он никогда не слышал. Но раньше он думал, что от них произошли современные люди, что они являются переходным звеном к настоящему человеку. Но тут что-то не складывалось. Судя по светлой коже и волосам, это местные европейцы, а темнокожие – это пришельцы с юга, которые не нуждаются ни в каком переходном звене. Оно у них было где-то в другом месте. И что теперь? Что должно произойти дальше? Смешаются ли они и образуют единую человеческую общность, или темнокожие перебьют таких, как он и дыр-быр? История человечества как-то не располагала к оптимизму. Насколько он помнил из учебников, люди всегда с удовольствием уничтожали непохожих на них цветом кожи, религией или языком. С чего вдруг здесь и сейчас должно произойти какое-то исключение, да еще по отношению к конкурентному виду? Сцена с убийством находившихся с дыр, Быр мужчин была достаточно красноречива сама по себе. Может, в итоге победил не самый умный, а самый кровожадный и хитрый, то есть эти темнокожие. Скорее всего, так и произошло. А эти большеголовые остались в легендах в образе туповатых и кровожадных гоблинов, троллей и других сказочных персонажей. Смущало еще одно обстоятельство: все, таки, если пришельцы победили, то он является их потомком, а через два дня пребывания в этом мире он уже убил одного из них. Вдруг это был его предок? Нет, лучше не ломать над этим голову, а то можно и свихнуться. Андрей, попытался он наладить контакт с Дырбыр. Меня зовут Андрей. Язык начал выговаривать слова почти нормально, видимо, тренировки не прошли даром или организм начал приспосабливаться к новому носителю. Она молчала. Вот удивительное дело, ведь не замолкала ни на минуту, пока не пришли в его каньон, а тут ни одного слова, будто подменили. «Меня зовут Андрей». Дырбыр повернулась к нему спиной. «Ну не хочет общаться, так и не надо». Со скуки начал рассматривать нож. Сделан он был явно мастером своего дела. По форме напоминал самый обыкновенный кухонный нож для разделки мяса с прямым режущим краем и притупленной широкой спинкой. Только из камня, а не стали. Каким-то хитрым способом к нему была прикреплена деревянная ручка. Вроде даже с использованием затвердевшего клея. Как он убедился при разделке рыбы, по остроте он мог поспорить с керамическими ножами его цивилизованной эпохи. Интересно, можно ли им побриться, а то очень уж ему надоела его борода. Как оказалось, вполне себе можно. Конечно, совсем гладкие щеки и подбородок у него не получились, но вместо бороды лопатой с глади ручья на него смотрело вполне себе чистое лицо с небольшой щетиной. Выглядело оно лет на 25, не больше. «Дырбыр, посмотри, как я получился». Она посмотрела на него и, издав пронзительный визг, вскочила на ноги. Кажется, понимание его стремления внести прогресс в моду каменного века у нее нашло. «Это я, Андрей». «Дыр-быр-дыр, дыр-быр-дыр». Вечерело. Андрей подкинул дров в костер, повернулся к нему спиной и пожелал спокойной ночи, Дырбыр. Однако на пожелание она никак не отреагировала. Глава 3. Охота. За ним гонялись темнокожие. Он пытался уйти от них вправо, к заросшим невысоким лесом холмам, где они не так быстрые и он сможет оторваться, но группа из трех охотников каждый раз отгоняла его от спасительного пути. Кольцо загонщиков неумолимо оттесняло его на равнину, стараясь прижать к реке. «Грыль, грыль», он слышит их возбужденные голоса, чувствуют, что добыча уже никуда не уйдет и предвкушают победу. Уже к вечеру они будут обгладывать его кости, сидя у костра возле своего дома, сложенного из костей большого мохнатого зверя и накрытого шкурами большерогого быка. Оцеамый мудрый разобьет камнем его голову и съест ее содержимое. Так племя темнокожих получит колдовское знание грыли и отравах, которые так хорошо заживляют раны настоящих людей. Конечно, было бы лучше, если бы им попалась женщина-грыли, они искуснее мужчин в таинстве врачевания, и из ее головы наверняка можно было бы почерпнуть больше мудрости, но после того, как настоящие люди пришли сюда, эти большеголовые убежали в горы и прячут там своих женщин. Только изредка глупый грыль рискует пробраться на равнину, чтобы поохотиться. Разве что сильный голод в семье вынудит его спуститься к реке, в надежде добыть оленя. А женщин, грыли не видели очень давно. Андрей стоял на обрыве у реки, опершись о копье. Дальше бежать некуда. В метрах 20 полукругом стояли темнокожие. Они никуда не торопились, редкая добыча была уже у них в руках и никакое копье его не спасет. Она еще дышит, злобно смотрит своими ледяными глазами, крутит уродливой рыжей головой, но уже обречена. Конечно, лучше было бы взять его живым, чтобы самый мудрый мог по обычаю съесть содержимое его головы еще теплым, так больше шансов, что знания перейдут к нему, а не угаснут в мертвом теле грыля по пути домой, но и рисковать мужчинами племени, пытаясь скрутить крепкого грыля неразумно. Они начали раскручивать свои деревянные желоба и в его сторону полетели короткие копья. Сон был ужасный, Андрей проснулся весь в поту от собственного крика. Тело сотрясало мелкая дрожь, руки ходили ходуном, бил озноб, а он никак не мог раздуть едва теплые угли потухшего костра. Потрясенный сновидением не сразу заметил, что нигде не видно Дырбыр. Ну вот, и она его покинула. Вроде только вчера хотел, чтобы она оставила его в покое и ушла по своим делам, а теперь ему стало грустно. Ясно теперь, почему Дырбыр взяли в плен, а не убили. Для темнокожих это ценная добыча, женщина-грыли, наверняка обладающая знаниями о травах. От нее самый мудрый должен получить их в самом свежем виде, скотина такая. Дербер не взяла с собой ничего из добытых ими трофеев. Андрей чувствовал угрызение совести, может, у нее было срочное дело, поэтому она и тянула его все время куда-то. Пришла с ним в каньон и увидела, что он никуда больше не собирается, а занимается всякой ерундой вроде бритья, решила действовать в одиночку. Кто знает, какая ей сейчас опасность угрожает, а она даже дротиков с собой не прихватила. Порыв бежать на ее поиски он в себе подавил, следопыт из него так себе, скорее сам потеряется. Надо подождать и все обдумать. А подумать было о чем. Этот сон дал ему больше информации об этом мире, чем все его предшествующие блуждания. Получалось, что здесь происходит отнюдь не мирная ассимиляция аборигенов пришлым высокоразвитым видом людей, а самый что ни на есть натуральный геноцид настоящими людьми своих отсталых родственников. Видимо, дело происходило так: пришли темнокожие на территорию, на которой всегда жили эти грыли, постепенно заняли все лучшие охотничьи угодья, оттеснили их в малопригодные для жизни предгорья, а для успокоения совести объявили их не людьми, а вредными созданиями. Еще, наверное, и примитивное религиозное обоснование под это дело подвели с помощью самых мудрых. Рассказывают у костров сказки детям, как грыли наводят порчу или пьют кровь младенцев темными ночами. Теперь этих рыжих можно без зазрения совести и съесть, и убить. Они не более чем карикатура на человека, как шимпанзе. Ситуация, которая и в его мире происходила не раз, и не два, даже в совсем уж цивилизованные вроде времена, когда от дикарей освобождались целые континенты. Сон, скорее всего, был связан с настоящим владельцем этого тела. Но как он спасся, если его зажали у обрыва на берегу реки? Андрей впал в апатию, лежал у костра целый день, подбрасывая время от времени в него собранные сухие ветки. Запеченная рыба показалась ему невкусной, не съел и половины, а она ведь была последней, и завтра опять на рыбалку. Рутина. Его надежды вернуться обратно в свое тело казались теперь ему призрачными. И тому было простое логическое обоснование: по шкале времени могущественная сила, отправившая его в прошлое, находится на тысячи лет в будущем, и если она закинула его в сознание неандертальца каменного века, то и обратную рокировку она могла бы сделать, пока он лежал в своем склепе с цветами, а не ждать начала его приключений в палеолите. Такой вот временный парадокс. Из чего он решил, что это разумная сила? Может, это вообще природное явление? Тогда и вовсе ждать возврата в будущее наивно. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, решил устроить банный день. Ручей был довольно мелким, поэтому пришлось построить небольшую плотину, перегородив ее течение камнями. Результат порадовал: получилась каменистая ванная с проточной водой. В ней он долго плескался, несмотря на прохладную погоду. Попробовал поплавать, но тяжелое тело грыля плохо держалось на поверхности воды. Нужно тренироваться, может, просто навыка нет. С отвращением посмотрел на свои кожаные обноски, не было никакого желания надевать их снова на чистое тело. Вымазал золой и речным мылом и положил в ручей, придавив сверху камнями, чтобы не унесло течением. «Дыр-быр-дыр», услышал он за спиной знакомый голос. «Дыр-быр-дыр», голос потоньше. «Дыр-быр-дыр», совсем уж писклявый. «Дыр-быр» вернулась, и не одна. Если бы Андрей не был, в чем мать родила, то можно было бы сказать, что он выпрыгнул от радости из штанов. С Дербер были две светловолосые девочки лет примерно 8 и 10. Так вот почему она ушла. Очевидно, она спрятала девочек перед нападением, и когда решила, что опасность миновала, то вернулась за ними. Если бы они находились в другом месте, например на стойбище, то она просто не успела вернуться в столь короткий срок. Кто они ей, дети или просто члены большой семьи? Остатки рыбы были умяты буквально за минуты. Андрей с умилением глядел, как дети двумя руками хватают пальцами розоватое мясо и отправляют в рот. С одобрением отметил, что Дербер практически не ест. «Правильно, сначала надо накормить самых маленьких». «Андрей», — сказал он, показывая на себя пальцем. Как ни странно, это сработало. Дети оказались гораздо коммуникабельнее Дербер. «Гага», — сказала девочка постарше. «Гага», — повторила тонким голосом вторая. «Вот и пойми, что они имеют в виду. То ли у них очень маленький выбор имен, то ли это означает что-то вроде девочки. Ну, пусть будут Гага старшая и Гага младшая. А это кто?» — показал пальцем на Дербер. «Нита», — на этот раз ответили хором. «Нита», — сказал он, указывая на нее пальцем. «Андрей», — уже показывая на себя. Старшая и младшая залились звонким смехом, показывая то на Андрея, то на Дербер и повторяя: «Нита, Нита». Понятно, опять не угадал, Нита это или мама или тетя, а может еще кто-то, но никак не имя собственное. Грака вдруг показала на себя Дербер, потом показала на растущую у воды Иву и повторила: «Грака». На этом, впрочем, ее выступление не завершилось. Дербер протянула руку к нему и сказала: «Иссу». Потом показала на большой камень у ручья и сказала: «Иссу». Она не сказала Андрей или на худой конец Андрф, а совершенно ясно назвала его Иссу, что, по всей видимости, означало камень. Это значит, что они каким-то образом знакомы. Как жаль, что при переносе в тело этого Иссу у него не сохранилось знание языка, да и некоторые умения не помешали бы. Иссу, идти еда. Опять за рыбой, с тоской подумал Андрей. С того дня, когда Грака пришла в его каньон вместе со старшей и младшей, прошло примерно дней 10. Жизнь с той поры превратилась в какую-то службу, рутинностью и размеренностью напоминающую его работу в фирме по производству пластиковых окон и дверей. Раз в 2 дня они с Гракой шли на рыбалку, а остальное время проводили в своем убежище, по большей части бездельничая. Старшая и младшая или играли в свои игры на берегу ручья, кидая мелкие камни в воду, или собирали дрова для костра в лесу. Первым порывом Андрея после появления Граки с девочками было уйти вместе с ними в их племя или семью, туда, где они там все вместе жили. Но, обдумав ситуацию, решил обождать на месте. Сначала надо все-таки хоть немного выучить язык, понять, где расположены стоянки неандертальцев и темнокожих, а потом уже решать, стоит ли вообще уходить из ущелья и куда. Может, его вообще не примут в чужую семью, или придет на стоянку темнокожих прямо в лапы самого мудрого. А стоянку, где находится семья Иссу, еще попробуй, найди. Легче всего ему дался язык, что ни говори, а за прошедшие 1000 лет словарный запас у человечества вырос многократно. Учил язык он методом тыка, показывал пальцем на какой-то предмет, а затем спрашивал у Граки или детей, как он называется. Несколько сотен слов дались ему дней за 10. Выстроенные предложения отсутствовали, как младенцы они сваливали в кучу несколько существительных. В принципе понятно, что рыба и река из уст Граки означает, что пора бы уже и позаботиться о пропитании, но когда он стал расспрашивать о более абстрактных вещах, то слов ей хватать перестало, или Грака просто не могла понять, что он хочет узнать, и как объяснить на местном, что такое карта местности. Андрей предположил, что им и не нужно много слов. Жили своей жизнью 1000 лет, добывали зверя, растили детей, какой тут прогресс, и так все неплохо. Только вот потеплело и откуда-то пришли темнокожие, и наступил конец привычному миру. Прячься теперь в предгорьях от чужаков. Идти, рыба, настойчиво прервала его философские размышления Грака. Идти она сказала на русском. Научилась у Андрея, что нужно еще и обозначение движения. Ну, хоть какой-то прогресс он в этот мир принес, пусть и лингвистический, а то все хей, эй, махание рукой в нужном направлении. Идти, так идти. Взяли с собой 2 новые верши, которые сплела Грака и отправились на большую реку. Кстати, верши были с лямками из скрученных веток, поэтому получились рюкзаки. Еще одно прогрессивное веяние, а то бы еще 1000 лет их не придумали бы. На всякий случай прихватил с собой копья и дротики. За прошедшее время он разобрался со странным жолобом, с помощью которого в его сне темнокожие метали короткие копья, но сам так и не освоил его в полной мере, предпочитая метать их руками. Грака перед отходом строго наказала девочкам во время их отсутствия сидеть тихо и не шуметь. Интересно, что дети ее слушались и никогда не появлялись на поляне после их возвращения, пока они их не выкрикивали по имени. На реке творилось нечто неописуемое. Наступил пик нереста, рыба шла сплошным потоком. Андрею даже показалось, что река стала шире из-за вытесненной лососем воды. 2 десятка рыб они поймали буквально за 2 минуты. Была бы соль, можно было бы ее завялить на зиму. Но где ее взять? Он расспрашивал Граку про белую Иссу, но она просто пожала плечами. Решила, наверное, что это его очередная блажь. Может, без соли попробовать посушить? Надо попытаться. Грака не понимала, к чему такая спешка. Обычно они отдыхали после ловли рыбы, но идея сделать запасы захватила Андрея целиком. Загрузив добычу в верши, они быстро вернулись в каньон. До вечера они успели сделать 4 ходки до реки и обратно. Белобрысая недовольно фыркала, но слушалась. Решила, наверное, что Иссу сошел с ума уже окончательно, а психам лучше не перечить. Под вечер он с тоской посмотрел на скопившуюся гору серебристой добычи, ведь ее надо еще и почистить и развесить. А если она потом испортится, Все зря, до заката солнца, по очереди орудуя каменным ножом, они успели распотрошить, обезглавить и распластать на две части под сотню рыб. Освободили от хребта и, сделав надрезы на филе, подвесили за хвосты на веревках из ивы. Старшая и младшая с интересом наблюдали за возникшей суетой. Эссу, рыба много почему, неужели они не делают запасов? В принципе, мясо вялится почти по такой же технологии. Как же они переживают зиму? Мы будем ее есть, когда будет холодно и еды станет мало, ответил он на смеси русского и грельского. Судя по сморщенным лобикам, ответ их не убедил. Ну, подождите, припрет зимой голод, тогда поймете, какой эссу мудрый. Изматывающая заготовка рыбы продолжалась еще несколько дней, пока розовыми тушками не оказались заняты все теневые места у поляны. Хватит, уже и вешать некуда. И не рыбой же одной питаться весь год. Очень жалко было выкидывать икру, но что с ней делать? Ни банок, ни соли. А сразу всю не съешь даже при помощи таких прожорливых троглодитов. Грака, Гаги, сегодня мы никуда не идем. Выходной. Андрей поймал себя на мысли, что как-то незаметно в их общении появляется все больше русских слов. Особенно легко перенимали новые слова дети, но игрока их использовала. Конечно, они их безбожно коверкали, проглатывали гласные, не там ставили ударения, но понять их было можно. С утра проверил рыбу, убрал тушки, которые начали пованивать, остальные вроде подсушивались нормально. Если все пойдет по плану, этих 500 рыб вполне хватит на четверых продержаться до весны. Знать бы точно, когда здесь наступает зима. Затем, несмотря на сопротивление, заставил всех искупаться в своей ванной. Намазал золой головы и тела старшие и младшие и окунул визжащих детей в воду. Грака смотрела на это с каким-то ужасом. Сама она категорически отказалась нырять в воду. Может, стесняется? Он показал ей жестом на ручей, деликатно отвернулся и пошел осматривать свой каньон. Решил пройтись до конца вдоль одного берега ручья, а вернуться противоположным. Весь путь занял часа два, не больше. Чем дольше шел, тем больше Андрей удивлялся своей удаче. Природа создала прямо-таки идеальное убежище. Высокие отвесные каменные стены отделяли каньон от основного ущелья, поэтому можно не бояться хищников, разве что двуногих, достаточно воды, много деревьев. Нашел еще две уютные поляны у ручья. Удовлетворенный увиденным, вытянулся на нагретом солнцем большом плоском камне и прикрыл глаза.